Произвожу ли я 10 литров воды в день? Нет, я не мировой чемпион по мочеиспусканию. Это плантация. Влажность в жилом модуле намного выше, чем положено, поэтому регенератор постоянно отфильтровывает воду из воздуха. Меня это не тревожит. При необходимости я смогу мочиться прямо на растения. Они получат свою порцию воды, а остальное сконденсируется на стенах. Уверен, я придумаю что-нибудь для сбора конденсата. Штука в том, что воде некуда деться. Это замкнутая система. Ну ладно, технически я вру. Растения расходуют воду. Они выделяют из некоторой ее части водород, высвобождая при этом кислород, и используют его для построения сложных углеводородов, которые, собственно, и составляют растения. Но эти потери незначительны, а я сделал около 600 литров воды из топлива МПА. Я могу принимать ванны, и у меня все равно останется лишнее. Однако НАСА стоит на ушах. Они считают регенератор воды критическим фактором моего выживания. Запасного у меня нет, и они думают, что без него я мгновенно погибну. Для них отказ оборудования подобен кошмару. Для меня это мелкая неприятность. Поэтому вместо того, чтобы готовиться к сбору урожая, я вынужден бегать туда-сюда между модулем и марсоходом, чтобы отвечать на их вопросы. В каждом новом сообщении мне предлагают попробовать новое решение и доложить результаты. На данный момент мы установили, что это не электроника, ни система охлаждения, ни контрольно-измерительные приборы и ни температура. Уверен, где-то просто появилась маленькая дырочка, и НАСА будет 4 часа совещаться, после чего предложит мне заклеить ее изолентой. Льюис и Бек вскрыли зонд 309. Стараясь работать как можно эффективнее в громоздких скафандрах, они извлекли различные части полотнища жилого модуля и разложили на земле. Целых 3 зонда снабжения были целиком посвящены жилому модулю. Следуя процедуре, которую отрабатывали сотни раз, они быстро соединили части. Специальные гребни уплотнения между отдельными кусками обеспечивали герметичность сочленения. Установив основную структуру жилого модуля, они собрали 3 шлюза. В полотнище АЛ-102 имелось отверстие по размерам, точно подходящее для шлюза номер 1. Бек туго натянул полотнище между гребнями уплотнения на внешней стороне шлюза. Когда все 3 шлюза были готовы, Льюис наполнил жилой модуль воздухом, и АЛ-102 впервые испытал на себе давление. Льюис и Бек выждали час. Давление держалось. Сборка была проведена безупречно. Запись в журнале. СОЛ-118. Мое общение с НАСА по поводу регенератора воды было утомительным и осложнялось техническими подробностями. Поэтому перескажу его вкратце. Я. Очевидно, это засор. Давайте я разберу его и проверю внутренние трубки. НАСА. После 5-часовых раздумий. Нет, ты облажаешься и умрешь. Поэтому я его разобрал. Да, знаю. В НАСА полно сверхумных людей, и я должен делать то, что они говорят. И я слишком выпендриваюсь, учитывая тот факт, что они провели весь день, придумывая, как спасти мне жизнь. Просто мне надоело выслушивать указания, как подтирать свою задницу. Независимость — одно из качеств, на которые смотрят при отборе астронавтов для АРЕСов. Эта миссия длится 13 месяцев, и большая ее часть проходит во многих световых минутах от Земли. Для нее требуются люди, способные действовать самостоятельно. И если бы здесь была капитан Льюис, я бы ей подчинился. Но комиссии безликих земных бюрократов, простите, мне трудно это сделать. Я был крайне осторожен. При разборке я пометил каждую деталь и разложил все на столе. В моем компьютере есть схемы, так что никаких сюрпризов я не ждал. И, как я и думал, проблема оказалась в забившейся трубе. Регенератор воды предназначался для очистки мочи и выведения влаги из воздуха. С дыханием мы теряем почти столько же воды, сколько с мочой. Я смешал воду с почвой, и она стала минеральной. Минералы отложились в регенераторе. Я прочистил трубки и собрал все как было. Это полностью решило проблему. Когда-нибудь мне придется повторить процесс, но не в ближайшие 100 солов. Всего-то делов. Я сообщил НАСА о своих действиях. Наша беседа в пересказе выглядела так. Я. Я разобрал его, нашел неисправность и починил. НАСА. Нахал. А Л-102 содрогался под напором бури. Противостоя силам, значительно превосходившим те, на которые оно было рассчитано, полотнище отчаянно трепетало на уплотнительном гребне шлюза. Другие части брезента колебались вдоль своих гребней вместе, как одно целое. Но у АЛ-102 такой возможности не было. Шлюз почти не двигался, и АЛ-102 принял на себя всю ярость бури. Слои пластика постоянно сгибались, и трение нагрело смолу. Новое, более податливое окружение позволило углеродным волокнам разойтись. АЛ-102 растянулся. Не сильно. Всего на 4 миллиметра. Однако между углеродными волокнами, обычно отстоящими друг от друга на 500 микрон, появилась прореха, чей размер в 8 раз превышал это значение.